318. Вторая регрессия у меня получилась частично. Да, удалось расслабиться, и начиналось все хорошо. После того момента, если я не ошибаюсь, что мы куда-то плыли в лодке, я начала проваливаться. Не могу сказать, что я засыпала, но за всю регрессию я несколько раз включалась и выключалась. В какой-то момент поняла, что не удастся полностью следовать вашим словам. Потом просто была с закрытыми глазами до конца регрессии. Но когда вы сказали, что берем с собой предмет, я вышла из регрессии с большим драгоценным камнем, бриллиантом. На самом деле он у меня есть, розового цвета, и стоит на комоде. Стекло. 319. В процессе регрессии я видела девочку 5-6 лет, которая крутилась возле зеркала в красивом национальном наряде, как в Голландии. Девочка вышла из помещения на улицу, где ее ждала карета, и кучер повез ее в школу. Потом с этой же девочкой я видела большой дом. Она вошла в него и, пройдя по большому красивому светлому коридору, зашла в гостиную, где накрывали обед. В гостиной были женщина и мужчина, родители девочки, как я поняла, и хотя выглядели они по-другому, ощущение было, что это мои родители в текущей жизни. Следующее, что я видела, это была красивая, стильная женщина, прическа, собранные волосы под шляпкой, деловой костюм. Она собирала детей в школу, после чего они вышли из дома, и во дворе их ждал водитель. Имя женщины — Мелания. Видела мужа этой женщины, его звали Александр. По ощущениям было, что это мой муж сейчас, но имя другое. А вот у моего первого мужа имя Александры было. Видела старинный дом. Мелания в нем работала, она была модельером. Ее кабинет был красивый, со старинной мебелью. Умерла она не в пожилом возрасте. Мне информация пришла, что от кровотечения. Когда было направление на сейф в регрессии и нужно было увидеть, что необходимо взять, то я увидела большое золотое кольцо с выпуклым светло-фиолетовым камнем. Его и взяла. После второй регрессии видела сон. Я была в каком-то странном месте и должна была встретиться со своим супругом. Но я была удивлена, когда, вопреки моим ожиданиям, встретилась со своим первым супругом, а не с тем, который сейчас. И мы, то есть я и бывший супруг, были не в облике людей, а в облике какой-то дымки. Не знаю, может, это душа, но я очень удивилась от того, что и я, и он выглядели как облачко или сгусток чего-то. На третьей регрессии я мало что видела. В конце регрессии единственное хорошо запомнила современную женщину в красивом светлом пиджаке и юбке, которая уверенно зашла в большой зал, как в конференц-зал, прошла его и зашла в кабинет, где стояла современная мебель. Она села за стол в кресло, развернулась на нем назад к сейфу и открыла его. Первое, что женщина достала из сейфа, был золотой слиток, а затем она вынимала оттуда пачки со старыми долларами. 320. В этот раз получилось провалиться, ощущение отдыха, но ничего не помню. Когда была в регрессии, были какие-то образы, но когда вернулась, не могу вспомнить и описать, что я видела. 321. Я, молодой архитектор по имени Антуан, строю города. Стою на балконе, меня приветствует народ. Я переполнен чувствами гордости, радости, восхищения, красотой творения, радостью от предстоящего воплощения моей новой идеи, моего нового города. Слезы текут по лицу, очень сильные эмоции внутри, переживания. В другой регрессии оказываюсь в темной келье, открываю ключом дверцу в стене. Там находятся тайные составы и рецепты. Я в средневековом плаще, учитель, передаю ученикам знания алхимии. Появляется свет, и я чувствую огромную силу внутри меня, уверенность, что делаю все правильно. Я несу правду людям, открываю им тайны, знания через рецепты. Физически ощущаю знания внутри, но какие это знания, сказать трудно, конкретного понимания нет. Ощущается, что как будто это ответы на вопросы людей, которые они хотят задать. 322. Сначала видела себя мужчиной, сидящим посередине в каком-то большом зале. Затем отрывками сцены, видимо, из моей жизни. То я вижу корабль, который плывет благодаря множеству гребцов, и я вижу, как одновременно взлетают и опускаются в воду весла. То вижу себя на коне, который встал на дыбы, и осознаю себя воином. Наставник предстал передо мной в виде старца с длинной белой бородой, струящейся почти до земли. Увидев и рассмотрев его, я прослезилась от благодарности и любви к нему. Его имя Николай. Его подарок мне — сияющий меч. Перед наставником я ощущала себя в доспехах и шлеме, как у витязей. Он как будто благословлял меня на борьбу и защиту. В конце меч словно встал мне за спину вдоль позвоночника, и по высоте он был в мой рост, а рукоять на уровне плеч. Я выпрямилась и как будто стала выше. Это было сильно. Я получила посвящение в воинство света. 323. Радостное чувство поиска чего-то красивого, наполняющего и грандиозного открытия, которое я хотела почувствовать, когда искала место своего предназначения. Мое подсознание прыгало из Египта, где я скачу на лошади с красивой дорогой упряжкой в белой одежде с золотыми украшениями, но не чувствую, что я там счастлива, и не там мое предназначение найдено. Потом унеслась в Германию. Какие-то мрачные люди от работы и грустные улицы. Нет, опять не там. Потом улетела во Францию, возможно, Италию. Там было тепло. Во времена Сфорца там был расцвет искусств. Вижу, что хожу по залам чьего-то большого дома и отдаю рекомендации, как его украшать, декорировать. Сад тоже украшаю и декорирую, но не чувствую себя служанкой. Видимо, уже тогда я была признана как декоратор-строитель. 324. В этот раз других жизней не видела, но четко видела высокого, худощавого старца с длинной белой бородой в белом длинном балахоне с поясом. Он дал мне светящийся шар, который меняет цвет от белого фарфора до серебристых молний. Еще молниями из своих глаз старец дополнил энергию шара. Я сразу направила его на себя, еще до ваших слов, и растворила этот шар в себе. В то же мгновение мое тело наполнилось и как бы надулось от радости. Кожа стала белой, а руки стали, как у богатырей в мультфильме, крупными и сильными. Стопы моих ног стали широкими и устойчивыми, как у великана. Грудь наполнилась воздухом, и мои очень крупные, толстые и тяжелые цепи разорвались и разлетелись вдребезги. Я их раньше почему-то не видела на себе. У меня было такое странное ощущение, когда прикладывала руку к сердцу, будто это вовсе не я и не моя рука. Но мне понравилось это ощущение. И еще я так старалась внимать вашим словам. Они были именно теми, которые я хотела услышать. Я так старалась впечатать их в себя, как будто тяжело поработала. Благодарю за этот бесценный опыт. 325. Старик, величественный, благородный, с седыми гладкими длинными волосами, лежащими на плечах, и с бородой. Мудрец, учитель, посвященный. Спокойный, молчаливый, сострадательный, видящий. С ним маленький мальчик, вначале младенец, потом ребенок 6 лет. Седовласый старец, его наставник, воспитатель. Его задача — наполнить этого ребенка мудростью, знаниями вселенских законов, силой. Ребенок счастливый, чувствующий любовь и полную защиту. Вокруг них поля с травами, скалистый пейзаж, внизу море или океан. Я в моей настоящей жизни очень люблю любые водоемы, особенно море. Есть сомнения, я старец или ребенок. Похоже, все же старик, но как-то и ребенка изнутри чувствую, его безмятежность, счастье, любознательность. Потом тот же старик, но в еще более преклонном возрасте. Он сидит не наверху на скале, а у самой воды. Ночь, темное море, волны, бесконечное звездное небо. Внутри тишина, прощание. Скоро придет время уходить из этого мира. И еще одно видение. Я в военной форме времен Второй мировой войны, молодой мужчина в пилотке, брюки заправлены в высокие кожаные сапоги. Похоже, чех. Знаю, что буду смело сражаться с врагами, защищать, готов отдать жизнь за победу. Страха нет, спокойствие и решимость. Похоже, это я. Я себя в этой жизни не очень могу защитить. Но если касается других, ничего не остановит. Ощущение, что вырастаю в гневной форме до небес, и глаза сверкают молниями. 326. В этот раз я была очень красивой. Аристократическая внешность, длинные рыжеватые светлые волосы, утонченные кисти. Это разумная, светлой души куртизанка, которая жила в каком-то невероятно красивом и богатом дворце. Звали ее Афродитой. Она много читала в огромной библиотеке, училась играть на музыкальных инструментах. К ней приходили мужчины не просто за телесными утехами, а за советом, за разрешением своих вопросов. Она обучала и призывала других женщин учиться и развиваться. Потом появляется духовный наставник в образе большого орла. У орла ваши глаза, Байба. С появлением орла образ куртизанки рассеивается, и я уже молодой парень, который занимается звездами, астрономией и астрологией. Это я понимаю по чертежам, глобусам, картам. Парень, то есть я, занимался изучением глубоких знаний. Артефакт, который передал Орел, книга «Две жизни». Эта книга у меня есть в моей теперешней жизни, но я не дочитала последний том. Видимо, пришло время к ней вернуться. Если провести параллели по нашим трем сеансам, могу сказать, что везде были книги и какие-то знания. Также был освещен аспект жизни в одиночестве, отшельничестве. В принципе, это все присутствует в нынешней жизни. Выводы делаю для себя такие. Либо суждено создать что-то великое и полезное, либо надо отложить книжки и заняться вопросами простой жизни, отношениями. В реальной жизни желания строить отношения, рожать детей нет, а копаться в каких-то знаниях есть. 327. В этот раз я видела себя в нескольких персонажах. Сначала я увидела себя молодой женщиной в красивом, длинном, старинном розовом платье. Потом я женщина в возрасте, очень умная, мудрая, в остроконечной шляпе. От нее веяло мягкостью, уверенностью и покоем. Затем я была маленькой девочкой, потом мальчиком в полосатом жакете. Далее я в основном видела ту женщину постарше. Она была как бы управляющая небольшого поселения или города. Очень умная, мудрая, повторюсь, пользующаяся уважением. От нее исходит сила, доброта и довольство жизнью. На какой-то момент был молодой мужчина рядом, но я просто купалась в энергии этой женщины и даже не верится, что это была я. Под конец регрессии фразы и установки абсолютно соответствовали энергии этой женщины. Для меня это был не просмотр, а перезарядка в какой-то степени. Когда спросили про книги, сразу возникло имя Руссо. Отсюда вывод — 18 век. Все как-то было спокойно, светло и радостно в этой регрессии. Слово «мудрость» хочется повторять. 328. Благодарю за регрессию. Как только регрессия началась, у меня разболелся левый бок внизу живота. Это немного мешало расслабиться. Особых визуализаций в этот день не удалось увидеть, но интересно то, что еще перед тем, как вы назвали цвета, я уже именно этот цвет себе представляла. Красный, фиолетовый, белый. Эти цвета я мысленно назвала сразу. Видимо, из-за усталости и из-за боли немножко сложно было сидеть. Я ловила себя на том, что проваливаюсь в сон. Примерно в середине медитации я облокотилась руками о стол и, видимо, окончательно провалилась, так как пропал звук, и я этого не заметила. Очнулась, когда медитация уже была завершена, и вы уже прощались с участниками. Хотя таких прекрасных сказок, как видели другие участники, мне, конечно, не удалось увидеть, но одно пребывание с вами в одном пространстве — это уже прекрасно. 329. Я провалилась куда-то на оранжевом свете и пришла в себя почти в самом конце, когда вы говорили о встрече с наставником. Очень смутно сейчас все помню, но знаю, что конец регрессии слышала хорошо. Предмет, который мне дал наставник, помню очень хорошо. Сейчас сижу и чувствую, как во всем теле пульсирует какая-то энергия. Я пока не знаю, что мне дала регрессия, но уверена, что узнаю со временем и пойму. Чувствую, что во мне что-то поменялось, но что конкретно, пока не знаю. 330. Благодарю вас за чудесную атмосферу, в которой я оказалась вместе с группой. Чувствовалась очень хорошая энергетика во время проведения курса регрессии. Были приятные ощущения и прилив сил такой, что хотелось свернуть горы. В этой регрессии я ощутила себя с головой в науке. Кабинет с дубовыми шкафами, заполненными книгами в дорогих переплетах, письменный стол с аккуратно сложенными листами и большой глобус — это были мои спутники жизни в этой регрессии. Я преподавала научные знания детям из королевской семьи и одновременно была другом короля. Мы часто проводили время вместе в беседах, находя общие темы для разговоров и обсуждений. Тяга к новым знаниям сопровождала меня в тот далекий период. Вокруг меня всегда собирались люди, но больше было детей, заинтересованных в изучении географии, истории, путешествий. Мне удалось пропустить через себя тот яркий белый свет, который очищает и наполняет, а в моих руках остался золотистый шар, который я получила в подарок. Я чувствовала его тепло и очень им дорожила. Поистине прекрасные чувства внутреннего удовлетворения я испытывала на протяжении всего времени во время регрессии. Пройдя через пространство времени, мне удалось ощутить атмосферу разных времен. Это было восхитительно. Хочу вас поблагодарить за профессионализм в проведении регрессии, и я в очередной раз убеждаюсь в чудодейственности вашего голоса. Он и успокаивает, и настраивает на правильную волну, и лечит одновременно. Это, конечно, дар. До новых встреч! 331. Увидела старинный замок, водопады, мосты и женщину. Высокую, стройную, с длинными светлыми волосами, мудрую уже в возрасте. От нее шел свет. Вокруг было много детей. Они ее боготворили, а матери благодарили. Было такое ощущение, что эта женщина словно неземная. От нее шла такая любовь, умиротворение. Она очень любила детей и их учила. С этим чувством я осталась после регрессии. Это был мой первый опыт регрессии. Я рада, что мне удалось что-то увидеть, почувствовать. Вначале я сомневалась, что у меня вообще что-то получится. Спасибо вам за ваш труд. 332. Я очнулась в теле мальчика 4-6 лет. Я находился в комнате с двумя другими детьми и гувернанткой, которая учила нас грамоте. Я был старшим сыном хозяина дома. Помню, как меня растили в строгости и послушании, с ранним прививанием чувства ответственности. Я редко видел своих родителей. Следующая сцена показала меня уже 14-летним подростком. Я ехал верхом на лошади на охоту со своим отцом. Во время охоты отец учил меня сосредотачиваться и выжидать правильного момента перед выстрелом в птицу. Помню сильное напряжение в руках от чрезмерного сжатия ружья. Потом была сцена, где я, уже будучи в возрасте 17-18 лет, пришел в пивную с парнями, которые работали на конюшне у моего отца. Я напился и подрался с одним из них, потому что тот назвал меня хозяйским избалованным сынком, не знающим трудностей в жизни. На следующее утро после драки мой отец отчитывал меня со всей строгостью. Он сказал мне, что я всегда должен помнить, кто я такой и что мне позволено делать, а что нет. Помню, как мне было очень стыдно за то, что я так сильно огорчил отца. Через несколько дней после того разговора я отправился учиться в университет на факультет архитектуры и строительства. Мои последующие несколько лет были заполнены чтением книг и работой над большим количеством чертежей. В университете я был очень серьезным и дисциплинированным студентом. Следующая сцена была такой. Я уже взрослый мужчина, 30 лет, вечером сидел в своем кабинете и подписывал какие-то бумаги. В тот день у меня родился очередной ребенок. Моего отца уже не было в живых. Я подошел к миске с водой, чтобы умыть лицо перед отходом ко сну, и почувствовал, что кто-то стоит за моей спиной. Я повернулся и увидел фигуру человека, светящегося желтым светом. Он положил мне руки на плечи и сказал, что я могу сделать больше, и мне не стоит бояться масштаба своих действий, потому что у меня хватит мощи и силы охватить все задуманное. В следующей сцене я уже стоял на своей лесопилке, потом на фабрике, построенной мной и моими работниками. Последняя сцена была внутри построенного мной железнодорожного вокзала. Повсюду были люди, слышался шум поездов, а я стоял в центре вокзала и смотрел на огромные часы, висящие на стене под потолком. В тот момент меня охватило чувство удовлетворения и благодарности за то, что мне удалось так много сделать в этой жизни. Я испытывал чувство счастья от того, насколько я вырос. 333. Первый вечер я помню только фрагментами, небольшими моментами. Было ощущение, что медитация длилась всего минут 20. Я увидел рыцаря и подумал, что это, возможно, я сам. Почувствовал принадлежность к какой-то организации и как будто дал клятву служить ей. Больше мне ничего не удалось понять или узнать. Я был словно отключен. Во второй вечер я слышал абсолютно все. Слова, которые нужно было повторять, были просто фантастические. Это был очень сильный опыт. После обеих медитаций я чувствовал себя великолепно. 334. В регрессии видела себя Алиной Юсуповой, балериной Мариинского театра. Я счастливая девушка 20 лет, талантливая и блистаю на сцене. Я счастлива. 335. У меня получилась регрессия после второго занятия по видеозаписи на работе. Во время прямого эфира я не могла расслабиться, потому что у меня в голове было беспокойство, что не получится. Я видела женщину, блондинку, мужчину рядом, вроде двое детей и машину белую, джип. Не совсем далекое время. Город небольшой, но очень чистый, и они с мужем ходили как будто по подземному переходу с каменной отделкой, историческому, потом поднимались по лестнице вверх. Я то слышала, то не слышала ваш голос, но после занятия так тело расслабилось, как будто получила оргазм. Долго не могла в себя прийти. 336. Я ничего не видела в регрессии, но во время нее у меня было самое лучшее чувство, которое я когда-либо испытывала. Ощущения были настолько хорошие, что я как будто заново родилась. Спасибо вам огромное за вашу работу, которая так полезна и необходима для нас, людей. Вы мой гуру, и я горжусь вами. Вы лучшее, что появилось в моей жизни. Спасибо вам огромное за все. Пусть у вас будет много сил, энергии, знаний, чтобы сделать людей счастливыми. Спасибо вам за то, что вы есть. 337. Во время третьей регрессии увидела себя королевой в большом зале бордового цвета. Стены зала, одежда королевы тоже были бордового цвета. Королева была могущественной, властной и гордой женщиной. Ощущалась непоколебимая уверенность в себе. Детали одежды рассмотреть более четко не удалось. Мысли в голове не давали покоя. Королева была очень богата и имела огромное влияние. 338. Я ощущала погружение, расслабление. Мне кажется, что я поняла, о какой внутренней тишине говорилось перед регрессией. Это невероятно — быть в себе, где тишина, спокойствие, умиротворение. Я не могу вспомнить, видела я сегодня что-то в регрессии или нет, но помню, что мне было хорошо. Когда были слова о белом цвете, я видела свадебное платье и красивый бантик в волосах. После этого я как растворилась. Не было тела, не было ничего, только ваш голос где-то вдалеке. Такие ощущения невозможно ни с чем сравнить. Чистое, светлое блаженство. Но правда, в какой-то момент я ощущала словно щекотание в груди, подкашливание, и еще во время энергопрактики у меня появляется ощущение, как будто воздух щекочет нос. Это отвлекает, но не сильно. Думаю, что это какая-то особенность. И также во время регрессии появляется это ощущение и начинает немного отвлекать. Но я остаюсь в состоянии транса и наслаждаюсь моментом счастья. Когда погружение завершалось, ваш голос приближался и становился громче. Мне казалось, что прошло 10 минут, а на самом деле почти час. Состояние после практики было прекрасное, как будто я выспалась и наполнилась энергией, зарядила свою внутреннюю батарейку. Ночной сон был очень крепкий. Впервые за последнее время проснулась от звука будильника, хотя до этого просыпалась до него и злилась, что не могу уснуть, чтобы доспать недостающие цветы или минусы. После регрессии ночью приснилось интересное событие. В небе было одновременно яркое солнце и яркая луна, возможно, потому что скоро затмение. Но во сне я испытывала такую непередаваемую радость от этого вида, невероятная красота, яркость момента. В общем и целом, мне понравилось на курсе регрессии в прошлой жизни. В первый день я видела какие-то фрагменты, на втором занятии тоже были некоторые сюжеты, а на третьем занятии я как будто перезагрузилась, отдохнула. Для меня это время, проведенное с пользой для себя и для души. Некоторые моменты мне в процессе были непонятны, но постепенно приходят ответы. Я знаю, что после этих практик еще многое изменится, многое станет по-другому, придет осознание, понимание. А это и есть тот самый результат по большей части. 339. Последняя третья регрессия этого мастер-класса отличалась для меня от предыдущих, так как две первые регрессии, как и одна из регрессий, которые я проходила у вас 3 года назад, были связаны с одной и той же моей прошлой жизнью. События и ощущения мои отличались, но жизнь тогда была одна и та же. А в этот раз я видела уже совсем другую свою жизнь. Вначале я видела себя мальчиком-индейцем. Все происходило где-то на природе, вокруг высокая трава, и даже была грунтовая дорога или широкая тропа. Этот мальчик ждал меня, пока я выйду из реки времени, в которую мы были погружены. Потом я вижу продолжение. Я уже взрослый мужчина-шаман, индейец и травник. Там я умею входить в транс, даже хотелось издавать звук, которым погружаюсь в этот транс в реальность. Даже начала негромко издавать этот звук. Но потом остановила себя, чтобы семья из другой комнаты не прибежала узнать, все ли со мной в порядке. Этот мужчина ходит по лугам и собирает разные особенные травы, сушит их. Вижу, как часть трав висит в шатре, в котором я живу. Я понимаю, что помогаю людям, я лечу их, как на мгновение вижу картину. Индеец, который лежит у костра в шатре, а его поят зельем из трав, чтобы вылечить. Далее картина следующая. Племя индейцев сидит перед большим костром. Это общие сборы или собрания. Я имею авторитет в этом обществе. Потом уже я вижу себя еще более старшим, все тем же шаманом-травником, и я говорю своему ангелу-хранителю, что я устал и что не всем я помог. Это, скорее всего, уже как вывод в конце того моего воплощения. Следующие приятные ощущения в этом погружении были связаны с шикарной практикой наполнения себя цветом чакр. Особенно приятно было, когда ангел поставил звезду в районе груди. В этот момент тело было полностью сковано и погружено максимально в процессе. Ангел несколько раз прикасался к моему третьему глазу, видимо, сразу не могла его открыть, и потом во лбу у себя увидела глаз голубого цвета. Талисман, подаренный мне ангелом, тоже был сине-голубого цвета. 340. Третья регрессия у меня получилась наполовину, можно сказать. ничего не отвлекала, все делала по вашему голосу, но образы не появились. Зато потом в регрессии, когда повернула голову, увидела высокого старца в белых одеждах. Он разжал руку, и в ней я увидела круглый артефакт, который светился золотым и красным светом. Старец подарил мне его. Я прижала подарок к сердцу. После окончания регрессии у меня 15-20 минут жало сердце, потом отпустило. Но состояние было бодрое, такое ощущение, что прибавилось сил и энергии. 341. В увиденной мною жизни я была женщиной в ярко-красном золотом платье. Звали меня Мария. Я выступала в концертном зале, играла на фортепиано. В зале было много зрителей. Пришел белый лебедь. Мне подарили амулет, белый драгоценный камень. Старец Михаил передал мне силу. Три пучка серебристых шариков мощным потоком прошли сквозь все мое тело. После регрессии ощущала благостное состояние. 342. Третья регрессия была больше похожа на медитацию, но тем не менее я мельком опять увидела себя мужчиной средних лет эпохи Петра I, то ли военным, то ли государственным служащим. Выглядел он уверенно, был спокоен и доволен. В момент регрессии тело мое было расслаблено, и все импульсы, которые посылались словами, я ощущала в теле. Было очень комфортно с этими ощущениями и эмоциями, даже не хотелось расставаться при окончании сеанса. Курс для меня был открытием, что такое возможно, что я не только тело, я знала, что я энергия в теле, а еще море неизведанных тайн. Спасибо вам огромное, ваш голос творит чудеса. 343. Я не видела ни людей, ни конкретных мест, но все равно было интересно и волнительно. Думаю, моя проблема в том, что я не умею расслабляться и отпускать контроль. Зато после каждого вебинара я очень хорошо спала. Спасибо вам за этот опыт. 344. Я была королем по имени Артур. Имел жену и детей. Мой народ любил меня и жил хорошо. Я воевал, давал советы, лечил, помогал. Замок был большой, круглый стол я не увидела в регрессии. Мерлина тоже не было, получила скрижали с знаниями. 345. Я признаю, что в этот раз не увидела особо никаких картинок. Может, повлияло самочувствие. Я совсем не расстроилась. Буду продолжать практиковаться. Просто у меня еще мало опыта. Возможно, страх закрыл картинки, так как на какой-то миг, находясь уже в трансе, я так явно почувствовала рядом с собой большую собаку, что испугалась даже наяву. Так это было реально, хотя она смирно сидела возле меня в той сцене. Потом была тишина и спокойствие. 346. В прошлой жизни я была женщиной, жила в 12-13 веке в небольшом поселении. Видела зеленые деревья, сочную траву, слышала пение птиц. Была одета в длинный красный сарафан, на голове налобная лента с вышивкой, волосы заплетены в косу. Чувствовала себя очень уверенной. Я была красивой, с остатной осанкой, довольной жизнью. Жила я на окраине поселения. Вокруг играли и бегали дети. Это были не мои дети, а дети других женщин, которые работали в поле. А я была ремесленницей, женщиной-гончаром. Делала посуду из глины, горшки, кувшины, тарелки. Люди ко мне приходили за посудой, но я как будто их и исцеляла. У меня был учитель, седовласый старец. Это был дедушка, но как будто я была ему не родной внучкой по крови. Однако от него я чувствовала такую сильную заботу, любовь и защиту от всех, что могла быть собой и заниматься тем, что мне нравится. В глазах дедушки я видела беспокойство. Он смотрел на меня, и в его взгляде читался вопрос: «Как ты будешь без меня, когда я умру?» Я видела беспокойство, но сама чувствовала внутреннюю силу. Я справлюсь. Такого чувства внутренней уверенности мне не хватает в нынешней жизни. Учитель подарил мне амулет, аметист на кожаном шнурке. От него исходит сила и уверенность. 347. Очень мало что увидела, отключалась часто. Кажется, на словах «ваша настоящая» картину видела. Мужчина в зеленой куртке, старый, то ли бомж, то ли очень бедный. Неухоженный мужчина за 50 лет. Лица не видела, только сзади. Было ощущение, что он свою жизнь профукал. Была еще картина, но сразу не зафиксировала себе и вылетела из головы совсем. 348. Вначале я увидела гору, и больше ничего не происходило, только макушка горы и выходившее из-за нее солнышко на чистом небе. Было очень ветрено, и тонкие редкие облака окружали невидимый силуэт. Затем видения пропали, был просто черный экран. Я открывала и закрывала глаза, и все еще оставался черный экран. Я была расслаблена и глубоко погружена в себя, но ничего не видела. Когда вы сказали про наставника, у меня пробились слезы. Я поняла, что мой наставник — это моя мама в этой жизни. Я увидела ее. Это человек, который понимает меня лучше всех. Она знает, как меня успокоить, как меня поддержать, куда мне идти. В регрессии мама дала мне кинжал, и когда я его взяла, он увеличился в моих руках до двуручного меча. Я увидела себя на той горе в строгих серых одеяниях воина, ловко управляясь своим мечом. Я тренировалась в лучах горного солнца. Увидев эту картинку, поняла, что по жизни воин и борец. Вся моя суть и естество в борьбе с самой собой, окружающим миром и его установками. Я всегда старалась идти своим путем до конца и не сдаваться. Во мне есть силы и мужество, чтобы преодолеть любые испытания этой жизни. Я смогу пережить что угодно и кого угодно. Моя сила всегда со мной, мой покровитель всегда меня поддержит. Мой Марс в рыбах. В ролике на YouTube про коридор затмений в этом году вы давали советы, что лучше делать и чего не делать в это время. Для Марса в рыбах самым лучшим решением было прийти на регрессию и погрузиться в прошлые жизни. Я смотрела ваши ролики с 2019 года, но это было мое первое обучение у вас. За эти годы появилось доверие и понимание, что если обучаться эзотерике, то только у вас. С 2021 года я стала практиковать медитацию, и это помогло мне на каждом занятии что-то увидеть и понять. На самом деле у меня не было никаких ожиданий от курса, и я даже не думала, что увижу что-то в регрессиях. Я просто отдала деньги, поскольку давно хотела прийти к вам на занятия, и решила, хватит откладывать это. Тем более, когда вы уже прямым текстом говорите, что это самое лучшее решение на эти затмения. И известно, что практики в эти периоды могут принести огромные плоды. Кроме того, у меня недавно был день рождения, и это прекрасное начало года лично для меня. У меня не получилось очно присутствовать на первом уроке, потому что не было возможности остаться в одиночестве в тот день. Также у меня обучение в магистратуре по вечерам, и ради занятий приходилось пропускать пары в университете. На последнем занятии я волновалась в те моменты, когда вы говорили, что вас никто не видит, вы одни, потому что мой парень специально задерживался на работе допоздна, чтобы я могла побыть одна в квартире во время регрессии, и я боялась, что вдруг он придет, а я тут сижу на полу, обложилась подушками и одеялами, в маске для сна, наушниках и в слезах. В общем, хотя мы с ним договорились, но тяжело было поверить, что меня никто не видит. Я не могла отпустить контроль на этом моменте. Потом старалась отпустить эти мысли, как облака. В какой-то момент в подъезде сработала сигнализация, я это услышала, но не стала переживать, и позже она выключилась. Во время второго занятия я излишне волновалась из-за условий вокруг. Мне казалось, что надо закрыть окно и прочее. У меня сильно билось сердце. Поскольку не смогла быть онлайн, как писала ранее, первую регрессию я проходила самостоятельно по видеозаписи. Утром я сделала медитацию. У меня было прекрасное настроение. Думаю, настрой на день с утра помог мне вечером легче погрузиться в эту регрессию. Я с легкостью ее смотрела, ничего не ждала, и все получилось. Для себя на будущее я бы отметила такие рекомендации для регрессий. Обязательно накануне помедитировать перед сном, чтобы хорошо выспаться и отдохнуть. Можно в этот день вообще не пить кофе. Сделать медитацию утром, медитацию перед занятием регрессией. Плотно покушать за час до начала занятия. У меня быстрый обмен веществ. На неделе занятий оградить себя от лишних стрессов и переживаний. Может быть, вообще уехать за город, где никого не будет, взять себе неделю отпуска. Я думаю, это было бы самым продуктивным вариантом, если есть такая возможность. Спасибо за погружение. Я чувствую, что каждое занятие было максимально ёмким. Несмотря на наши иногда глупые вопросы, вы давали нам более глубокие знания. Хотя вы говорите простыми словами, есть очень многое для осознания. Для этого нужно открыть сердце, прочувствовать и понять, о чем идет речь. Также чувствуется, что вы нас ведете к чему-то большему, чем сами говорите. Пытаетесь направить в нужную сторону и дать пищу для размышлений, для новых поисков. Несмотря на то, что иногда вопросы примитивные, вы находите, как ответить глубоко, чтобы для более продвинутых учеников было что изучить. Так что можно назвать эти занятия универсальными. Каждый будет понимать и брать что-то, что ему необходимо на его этапе. Это очень здорово, что есть такое выравнивание и чувствуется ваш опыт и профессионализм. Также отдельно очень сильно понравилась медитация с радугой цветов. Так как я дизайнер, мне было очень легко визуализировать цвета, и на уровне фиолетового цвета я вообще потеряла пространство вокруг. Меня окружали фиолетовые кольца сферы, и казалось, что есть только это. Очень красивая медитация. 349. Делюсь тем, что увидела в регрессии. Был запрос про свою неуверенность в жизни, хотя у меня хорошая профессия, меня уважают клиенты. Вижу берег, медведи где-то вдалеке бегают. Я молодой мужчина, почему-то показалось, что это Перу, индеец. Живу в племени, часто ходил к старейшине. Жил один без женщины, очень самодостаточен. Потом стал сам вождем, жил спокойно, очень уверен в себе и самодостаточен, пользовался уважением. По ранее прослушанному курсу по регрессии. Первое. Вижу себя девочкой, которая беззаботно бегает в поле рядом со взрослыми и смеется. Затем я спросила, как умерла. Вижу старушку. Священник назвал меня Просковьей, стоя рядом с могилой, и рядом мужчина с ним стоит молодой, похоже, сын. И в голове как ответ: «Вот так жизни проходят». Второе. Вижу себя мужчиной, имя Степан, умер в 27 лет. Вижу, мертвое тело лежит на поле, и над ним птицы кружат. Зарыли его в общей могиле с другими. Жил в сельской местности, был светловолосым крепким мужчиной, высоким. Была у него жена. После работы он читал вечерами. Жил не богато, но и не бедно. Вещь, которую просила показать, была под печкой, завернут в холстинку крест. Я его взяла. Что это значит, не поняла. До этого в декабре прослушивала регрессии и было видение. Задала вопрос, почему позволяю другим меня как будто использовать и позволяю унижать. Вспомнила, как в детстве с подружками играла в игру дурацкую. Мне она почему-то нравилась. Они рассыпали бумажки по полу, и я их собирала, играла в Золушку. Сейчас вспоминаю и удивляюсь, но в жизни часто бывает, что люди пользуются мною, и я молчу. В регрессии видения. Рыбацкий поселок, я мальчик бедный, потом юноша тоже бедный, работал на галерах, где корабли, и умер в 27-28 лет, жил в бедности, унижении и рабстве. А за неделю до этого, прослушивая записи регрессии, видела себя ребенком рыбачки, тоже жила бедно, ее мать-рыбачка утонула. Может быть, мои видения будут полезны. Благодарю за знания. 350. Начну с того, что на протяжении жизни ловила себя при взгляде в зеркало. Я смотрела себе в глаза, словно сквозь, не видя тела в реальности. Оно словно расплывалось, и я говорила себе, что я там внутри, а это очередное тело. Я понимала, что все, что происходило и происходит со мной в этой жизни, — отголоски прошлой. Я изучала астрологию и все курсы, которые прошла у вас по сей день. Хотела пройти все ступени Рейки Про, но после первой поняла, что этого достаточно. Я словно переполнена знаниями, я устала от них, хотелось соприкоснуться с прошлыми жизнями. Главным страхом всегда было родиться снова. Хотелось получить ответы, что сделать, чтобы окончательно развязать негативную карму и больше не рождаться. Я работаю с людьми, и последние 5 лет я очень сильно сократила круг личного общения. Мне стало неинтересно общаться с людьми, которых до сих пор не отпускают какие-то обиды на родителей, хотя людям под 40. Какие-то другие обыденные проблемы. Я стала к ним нетерпима. Сколько бы я ни говорила с людьми обо всем, им становится легче после общения со мной, а потом они снова возвращаются к тому, что давно пора перешагнуть. Жизнь короткая. Первая регрессия у меня получилась, но из-за разницы во времени я боролась со сном и не совсем была уверена, что увиденное мной мне не приснилось. Я уже отправляла ее, поэтому не буду повторяться тут. Я решила проходить регрессии по видеозаписи. Все увиденное дальше я записывала для себя сразу. Второй раз я очутилась в мастерской. На мне коричневые ботинки, фартук, черные волосы, борода, крепкое сильное тело. Скорее всего, это мастерская обуви, очень чисто в помещении. Я работаю там одна, живу на 2-м этаже, тоже одна, зовут меня Петр. Выйдя на улицу, я понимаю, что это какой-то европейский городок близ России. Вся улица выложена камнем. Открыв двери своей мастерской, я сразу могу наступить на этот камень. На улице шумно и оживленно. Я пытаюсь найти кого-то дома или на улице, с кем я могла бы поговорить, но люди просто как массовка, они размыты, и у меня возникает явное желание интимной близости. Я все время в каком-то поиске сексуальной близости, и потом, когда пришла в себя, чувствовала еще какое-то время дикое желание. Смерти я не увидела, только увидела, что на моих похоронах было достаточно людей, но среди всех я выделила девушку, которая скорбела втайне. Далее я вижу, как она дома накрывает стол своему мужу. У нас с ней была связь, и муж о ней знал. Ее муж радуется моей смерти и, вероятнее всего, как-то к ней причастен. Первый раз у меня закружилась голова во время регрессии, когда входила и выходила из нее, и после тоже. Когда резко встаешь с постели, и голова идет кругом, то можно упасть. То же самое происходило и сидя. Я действительно умею чинить обувь и в этой жизни, хотя моя профессия сейчас никак с этим не связана. Как-то зашила одногруппница дырку на балетках, пока она у меня спала. Очень меня возмущало, что она так ходит. После этих регрессий я впала еще в большее уныние, потому что все циклично. Родился, делал что-то для других, состоял в отношениях, рожал, развлекался, умер. И появилось невыносимое ощущение бессмысленности всего происходящего. Нетерпимость ко всему, что происходит. Какая-то потеря вкуса к жизни еще больше. Я подумала, что какой смысл проходить регрессии, так же, как и ковыряться в своем прошлом в нынешней жизни. Я и так понимала, что в моей жизни происходили любовные треугольники, потому что у самой когда-то было рыльце в пуху. Зачем мне это смотреть? Я пришла к пониманию, что есть отношения — хорошо, нет — тоже хорошо. Это все только отвлекает меня от того, ради чего я действительно пришла сюда. Мне хорошо с собой. Одного ребенка на одну жизнь достаточно. У меня с появлением ребенка начался сильный рост. И так как я в первый раз думала, что регрессия не удалась, я проходила по одному видео 2 раза. И уже когда нужно было открывать альбом с фотографиями, я поняла, что первый раз я вообще весь этот путь до момента с фото не помнила. Поэтому на 2-й день по видео я делала регрессию 3-й раз. Я увидела себя в глубокой старости, мужчиной. Единственное, что мне запомнилось в этой регрессии, это то, как мне не нравится быть мужчиной, еще и старым. И когда я вышла из регрессии, я словно состарилась в этой жизни. Я 3 дня смотрела на себя в зеркало и не понимала, почему у меня столько глубоких морщин и даже веки нависли невероятно над глазами. Но спустя 3 дня произошел обратный эффект. Я стала выглядеть моложе, чем до этого. Ощущение бессмысленности круговорота жизни продолжали давить на меня, несмотря на то, что я поставила определенные цели и активно к ним иду, совершая действия в этой жизни на ближайшие 1-2 года. До 3-го видео я шла неделю. Я сделала медитацию и сразу приступила к регрессии. Мне показали мою жизнь в роли женщины. Я занимала статусное положение, умела вышивать и шить. Организовала пошив одежды для тех, кто не мог ее себе позволить купить, и раздавала бесплатно. Шила не я лично, были люди, которым это было поручено. И потом я просто провалилась глубоко в себя и ничего не помню. Что-то происходило. И обратно я вернулась по вашему голосу, но не могла вспомнить ничего. Смутно помню, что вы говорили запечатать энергию. И помню, что я еще была шаром, светящимся белым шаром, который парил. Я не знаю, что произошло, но когда я вышла из этой регрессии, у меня прошло безвкусие к жизни. Я очнулась с мыслью, что нужно еще раз пройтись по своему гороскопу. Там есть что-то, чего я не заметила. Мне стало внутренне спокойно, словно я что-то решила, нашла ответы. Стало хорошо, словно я знаю, что делать дальше, но ничего не помню. Уже после я посмотрела обратную связь, которая была после 2-й регрессии, и все, что обсуждалось перед 3-й регрессией. Я чувствую, что во мне многое изменилось в лучшую сторону. Время покажет, что будет дальше, но это был интересный опыт. 351. Видела мужчину, у которого был светлый костюм и шляпа. Имя его было Генрих. Он зашел в симпатичный 2-этажный дом с крышей, как мансарда. Дом был светлый, интерьер строгий, и вся мебель в доме была накрыта белой тканью. Дом был пустой. Мельком видела силуэт худенькой девочки с 2 косичками. Прощались со мной группа людей, немаленькая, все были в костюмах и пальто, одеты строго, были без эмоций. Еще в какой-то момент перед глазами, как вспышка фотоаппарата была, и я видела много силуэтов людей, один из них — лицо моей мамы. 28.05.2025 погрузилась очень глубоко. Видений у меня практически никаких не было, но состояние на следующий день было прекрасным. Энергии море. После прошлой регрессии сон у меня восстановился очень хороший. Эти 2 дня дали дополнение.